Урок пятый. Формула жизни. Тайна жизненной силы. V равно P минус O. Это формула жизни. И в то же время вы можете назвать это формулой смерти. Vitality равно Power минус Abstractions. Примечание переводчика. Под V понимают живучесть, жизненную силу. P или X – неизвестная величина. В этом уравнении это энергия, которая двигает человеческий механизм, которая поддерживает вас, которая дает вам силу и выносливость. Эффективное существование без пищи в течение пока еще неизвестного отрезка времени. O означает преграду, препятствие, чужеродные вещества, токсины, слизь. Короче говоря, все внутренние нечистоты, которые затрудняют кровообращение, препятствуют функционированию человеческого двигателя в общем и внутренних органов в частности. Вы можете видеть через это уравнение, что как только O становится больше, чем P, человеческая машина должна остановиться. Инженер может точно высчитать I равно P минус F. Это означает, что то количество энергии или эффективности I, которое он получает от двигателя, не равняется мощности P. Еще нужно знать трение F. Гениальная идея строительства идеального двигателя должна заставить его работать с наименьшим количеством трения. Едва мы применим эту фундаментальную и основную аксиому относительно человеческого двигателя, то увидим, что она раскрывает ужасное невежество медицинской физиологии и что натуропатия нашла истинный способ лечения – устранять преграды, чужеродные вещества, слизь и ее токсины. Но что такое жизненная сила в действительности? И насколько огромной она может стать? Какую степень более высокого, превосходного, абсолютного здоровья, не имеющего аналогов до сегодняшнего времени, может иметь человек? Я в следующих уроках преподам принципиально другую, новую физиологию, основанную на исправлении медицинских ошибок, кровообращения, состава крови, построения крови и метаболизма. Для этого необходимо, чтобы вы сначала узнали жизненную силу в теории, рассматривая человеческий организм как организм животного. Общепризнано, что тайна живучести, тайна жизни животных, неизвестна науке. Вы удивитесь, когда вам покажут правду в свете простых естественных объяснений, и вы сразу прочувствуете и согласитесь, что это правда. Всегда помните этот факт, что не может быть понято, прочувствовано сразу и через простое рассуждение, то вздор, а не наука. Человеческий двигатель сначала должен быть рассмотрен, прежде всех других рассуждений о физиологии, как двигатель горючей смеси, карбюрированного воздуха, построенный, за исключением костей, из очень упругого губчатого материала, подобного каучуку, названного плоть и ткани. Следующий факт – то, что он функционирует подобно системе насоса, давлением воздуха, с внутренней циркуляцией жидкостей, таких как кровь и другие жизненные соки, и что легкие – насос, а сердце – клапан, а не наоборот, как ошибочно преподавала медицинская физиология в течение прошлых 400 лет. Дальнейший факт, который был почти полностью пропущен. Автоматическое атмосферное внешнее противодавление, которое составляет более чем 14 фунтов на квадратный дюйм. Это примерно 1 килограмм на 1 сантиметр квадратный. Примечание переводчика. Непосредственно перед и после каждого вдоха в полостях легких создается вакуум. Другими словами, животное тело человеческого организма функционирует автоматически, вдыхая воздух под давлением и выдыхая химически измененный воздух и внешнее атмосферное противодавление из вакуумов тела. Это важная жизненная сила, животная живучесть. Это пи, энергия, которая поддерживает вас. Без воздуха вы не проживете и 5 минут. Но секрет в том, что тело работает просто и автоматически через атмосферное противодавление, что возможно только потому, что двигатель состоит из упругого губчатого материала с жизненной способностью напряжения, со способностью вибрации, расширения и сокращения. Эти два факта были неизвестными тайнами относительно автоматической функции энергии Пи как явления жизненной силы. Химик Хенсель доказал через химические физиологические формулы, что эта особая жизненная эластичность тканей происходит из-за комбинации сахара с известью. Латинское слово «спира» означает сначала воздух и только потом дух. Дыхание Бога – это прежде всего хороший свежий воздух. Было сказано, что дыхание – жизнь. И также верно то, что вы развиваете жизненную силу, здоровье через физические и дыхательные упражнения. Также верно, что ими вы можете удалить оу – препятствие, более высоким давлением и противодавлением воздуха. Верно, что вы удаляете и устраняете застои чужеродных веществ местными и общими вибрациями, состоящими из всех видов физических упражнений. Вы устраняете болезнетворные субстанции и преграды, облегчая болезни через искусственное ускорение кровообращения, дающего больше горючей смеси и увеличивающего вибрации тканей. Вы увеличиваете пи энергию искусственно в течение определенного времени. Но вы уменьшаете жизненную способность функции противодавления, ослабляя эластичность тканей. Другими словами, вы увеличиваете пи энергию, но не ви, живучую жизненную силу, что может быть сделано только за счет ви. Вы знаете по опыту, что случается с резинкой, если ее постоянно растягивать. Она теряет свою эластичность. Вы облегчаете болезни, но медленно понижаете жизненную силу Ви. В частности, эластичных, особенно упругих и губчатых органов, легких, печени, почек и так далее. Вы уменьшаете, но не излечиваете болезни. Вы понижаете живучесть, пока ослабляете, удаляете и устраняете застой исключительно физическими средствами. До тех пор, пока не остановите снабжение организма слизи и запорообразующей неестественной пищей. Разве кто-то пытается прочистить двигатель путем увеличения скорости и вибраций? Нет. Вы сначала сольете топливо, промоете его растворителем и затем зальете новое топливо. Если это паровой двигатель, то засорение отходами были вызваны тем, что уголь сгорает только частично. Это касается и проблем диетологии, которая пытается решить кульминационные вопросы на протяжении всей истории. Какие продукты самые лучшие? Какие продукты дают больше энергии, выносливости, здоровья и увеличенной жизненной силы? А какие продукты – основная причина больных состояний и старения? Какова основа жизни, жизненной силы, дыхания, активных упражнений? Совершенный разум или правильная пища? Моя формула уравнения, показанная в заголовке, дает ясный ответ и решает проблему во всей ее полноте. Во-первых, уменьшите О, преграды, слизь, уменьшая количество пищи всех видов или даже пищу полностью, голодание, если эта мера вызвана объективными условиями. Во-вторых, остановите или, по крайней мере, уменьшите в своем рационе во что бы то ни стало долю вызывающих застой и формирующих слизь продуктов. Увеличьте долю растворяющих, усиливающих элиминацию, удаляющих преграды продуктов, и вы увеличите пи, энергию, подразумевая более свободное дыхание, добычу энергии из бесконечного, неистощимого источника путем давления воздуха. Другими словами, проблема жизненной силы и животной живучести как таковой состоит в беспрепятственной, прекрасной циркуляции за счет давления воздуха, в жизненной эластичности тканей через надлежащую пищу, как необходимое противодавление для функционирования жизни. Энергия Пи бесконечная, неограниченная и фактически одинаково действует повсюду и на всех. Но ее деятельность замедляется в темпе, скорости, как только вы накапливаете отходы, как только вы объедаетесь и едите неправильно, понижая автоматическое противодавление тканей. Теперь вы можете видеть, что жизненная сила прямо и в основном не зависит от пищи или от правильной диеты. Если вы едите слишком много самых лучших продуктов, особенно в теле, полном отходов и ядов, для них невозможно войти в ваш кровоток в чистом состоянии и стать дающими жизнь и эффективность веществами. Они смешиваются со слизью и отравляются ей, создавая аутоинтоксикацию и фактически понижая живучесть. Они увеличивают О, преграды, слизь, вместо Пи, энергии. Теперь вы видите и можете понять, что бессмысленно вычислять питательную ценность продуктов с намерением увеличить Пи, энергию, или Ви, жизненную силу, пока тело полно О, слизи преград. Эта проблема решена моей системой, состоящей из периодических коротких голоданий, чередуемых с чистящими, а не питательными, бесслизистыми и бедными слизью меню. Не так, как неправильно делается, полагая, что Ви, жизненная сила, непосредственно увеличится у больного человека благодаря кормлению чистой пищей. Удалите О, преграды, чужеродные вещества, через разумные индивидуально предписанные меню, и Пи, энергия, увеличится автоматически. Так же, как и после голодания, благодаря самовосстановлению функций, раньше затрудненных слизью. Вы теперь можете понять, как неправильно и недостаточно для людей думать, что все полезное, что есть в бесслизистой диете, это знать правильные продукты. Вот основная причина, почему так многие методы исцеления, голодания, фруктовая диета и так далее, терпят неудачу. Неопытный непрофессионал всегда вплотную приближается к смерти. Другими словами, он удаляет ОУ, чужеродные вещества, слишком быстро, слишком много сразу и чувствует себя прекрасно некоторое время, а процесс распада идет глубже, ОУ, чужеродные вещества, увеличиваются, он чувствует себя ужасно слабым, возвращается к неправильной диете. И таким образом эта неправильная диета останавливает устранение большего количества отходов. Человек снова чувствует себя хорошо, обвиняет пищу в его слабости и видит неправильную пищу как такую, которая дает высшую жизненную эффективность. Он теряет веру и говорит вам со всей искренностью: «Я попробовал это, но это неправильно». Он обвиняет систему, в которой полностью не осведомлен, в то время, когда виноват он один. Вот камень преткновения даже для других диетологов и натуропатов, экспериментирующих в диетологии. Урок 7 обнародует эту тайну. У некоторых из них было больше опыта, но очень немногие думают, как и я, что живучесть, энергия и сила не получаются из пищи вообще. Эти люди полагают, что они приобретаются через сон и так далее. Что я изучил и понял за многие годы экспериментов, и что я фактически продемонстрировал, может быть найдено в моей книге «Лечение голодом и плодами». Вот несколько тезисов оттуда. Первый. Жизненная сила не зависит прежде всего и непосредственно от пищи, а скорее от того, насколько функционирование человеческого двигателя затрудняется, тормозится застоями слизи и токсинов. Второй тезис. Удаление ОУ, преград чужеродных веществ и слизи, за счет искусственного увеличения ПИ энергии, сотрясения, вибраций тканей, физическими упражнениями, массажем, физиотерапией, происходит за счет ВИ, жизненной силы. Третий тезис. Жизненная энергия, физическая и умственная эффективность, выносливость, превосходное здоровье за счет энергии ПИ, воздуха и одной только воды огромны и невообразимы. Это в случае, если ПИ, энергия, работает и может работать без ОУ, без препятствий и трения в совершенно чистом теле. Четвертый тезис. Предел существования без твердой пищи при таких идеальных условиях до сих пор неизвестен. Пятый. Энергия ПИ, помимо воздуха, кислорода и определенного количества водяного пара, увеличивают, но только в чистом теле, следующие субстанции из бесконечности: электричество, озон, свет, особенно солнечный свет, аромат, хороший запах фруктов и цветов. Далее, не является невозможным то, что при таких чистых, естественных условиях из воздуха телом может ассимилироваться азот. В следующем уроке я преподам вам новую, но истинную физиологию тела, необходимую для понимания того, почему и как целебная система бесслизистой диеты работает в своем полном совершенстве. С этой целью сначала было необходимо снять завесу из тайны с вопроса жизненной силы.